В нижнем течении река Хади шириною до 100 метров, глубиною до 1 метра, при быстроте течения 4 км в час. Притоками Хади будут с правой стороны Деко, путь на реку Копи, Салали, второй путь к устью той же реки, Кюманку и Анку. На половине расстояния между перевалом на Копи и Советской гаванью реку Хади пересекает хребет Муданга, вследствие чего Хади образует здесь большую петлю и проходит в щеках, а за ними в Хади с правой стороны впадают реки Бия и Сагдыдиама с перевалом на небольшую речку Гидюгу, впадающую тоже в Советскую гавань недалеко от Хади. Затем она принимает в себя еще два ключика – Начидиама и Гуппамо. С левой стороны в Хади впадают все большие притоки – Агаче, Сипали длиной в 20 километров, Сёнкину, Тотто и Дугим. Из них Тотто самая большая, 60 километров. С реки Тотто будет перевал в бассейн реки Хуту. От истоков Хади до реки Агаче 11, от Агаче до Сипали 7, от Сипали до Тотто 25 и от Тотто до Советской гавани 18 километров. По рекам Хади на лодках можно подниматься до местности Баланку, 5 километров выше реки Деко, путь на Копи. Долина реки Хади лесистая. Преобладающими породами будут ель, пихта, есть немного кедра с незначительной примесью чернолесья. Лес строевой, хорошего качества. Твердые породы, за исключением березы, как дуб, ясень, орех, бархат, отсутствуют. Леса по реке Агаче по среднему течению реки Тотто и по рекам Сагдыдиаме вырублены, бывшие здесь ранее, в 1908-12 годах, австралийской лесной концессии. От реки Сагдыдиамы к Советской гавани и параллельно ей была проложена дорога, по которой зимой вывозился лес к морю. Река Хади сплавная, но в дождливый летний период сильным течением разметывает плотины и образует большие завалы, совершенно запруживающие реку. Около устья долина реки Хади сильно заболочена. Юго-западный залив Советской гавани, в который впадает река Хади, очень мелководен и в верхней своей части доступен только для плоскодонных лодок. Песчаные отмели в устье реки во многих местах образовали острова, еще не успевшие покрыться растительностью. Отмели едва прикрыты водою и незаметно переходят в болото. Во время приливов, которые вообще очень невелики в Советской гавани, соленая морская вода заполняет всю дельту и километра на полтора поднимается по реке. Все это доказывает, что юго-западный залив раньше значительно глубже вдавался в сушу. Процесс заполнения его продолжается и теперь. Вода понемногу отступает, суша делает захват у моря. Зимой с нартами по льду реки туземцы проходят по реке Хади в один день от устья до реки Бия и во столько же времени от этой последней до перевала на Копи. Река Хади замерзает хорошо, но лед часто заливается водою из соседних ручьев, отчего образуются большие наледи. После перевала с реки Копи железную дорогу надо прокладывать по реке Хади. Весь вопрос в том, удастся ли обойти хребет Муданга. По-видимому, да. Хребет этот не является непреодолимым препятствием. Если его не удастся обойти, то дорогу придется проложить в щеках по самому берегу реки Хади. В долинах рек Начидиамы, Сагдыдиамы и Бии есть тоже выходы угля на дневную поверхность. Если угля много и он окажется хорошего качества, то наличие его в долине реки Хади в непосредственном соседстве с Советской гаванью является фактом весьма знаменательным, имеющим громадное значение не только для железной дороги, но и для пароходства. Советская гавань, бывшая императорская, находится на западном берегу Татарского пролива, на 49 градусе северной широты и 14 градусе восточной долготы от Гринвича. Таких хороших гаваней очень немного. Две из них – Золотой Рог, на берегах которого расположился город Владивосток, и Советская, о которой здесь идет речь, находятся в Приморской губернии. Советская гавань расположена по отношению к общему направлению береговой линии под углом в 25 градусов. Она длиною около 11 километров и представляет из себя геологический провал. Большая и ровная глубина, обрывистые берега, причем обрывы эти продолжаются и под водою, и массы базальтовой лавы, вылившейся на поверхность во время дислокации земной коры, все это указывает на то, что произошло, быть может, быстрое и значительное опускание морского дна. Так образовалась Советская гавань. Берега ее слагаются из базальтов, которые имеют здесь не столбчатую, а матрацевую отдельность. Очертания гавани представляют из себя весьма неправильную фигуру. Она имеет 4 залива и 4 бухты. Длинный большой остров при входе в гавань, ближе к северо-западному краю, впоследствии узкой косой соединился с материком и превратился в полуостров. 2 северных его мыса называются Острым и Меньшиково, восточный – мысом Милютина. Пролив между островом и материком, означенным перешейком, разделился на 2 залива. Южный, без названия, длиною 8 километров и глубиною 12-24 метра, и северный, открытый для ветров и волнений, именуемый Японским. Южнее этого залива от Советской гавани на запад идет длинный зигзагообразный залив Константиновский, глубиною в 10-20 метров. Здесь корабли прямо могут пришвартовываться к берегу. Это самая лучшая якорная стоянка в Советской гавани. Сейчас же за мысом Сигнальным на глубине в 12 метров лежит днище фрегата «Паллада», потопленного в 1855 году.